Глава 16. Морен молча смотрела вниз на ускользающую под гусеницей Мадера дорогу. Сдернув перчатку, Йохан с нежностью прикоснулся пальцем к ее щеке. — Не переживай. — Мне страшно. Она прижалась щекой к его руке. — Мне страшно, что я отпустил ее. — Если ее убьют, то мы никогда больше не увидимся. — Ты просил ее не думать о плохом. — Ее просила, сама думаешь? — Она настоящая фрайлен, твоя вторая дочка, благородная девушка, которая не хочет, чтобы из-за нее страдали другие. Ее сестра, эти солдаты, которые были вместе с ней, ее нельзя упрекнуть в этом. Я и не упрекаю ее. Я упрекаю себя, я не нашла слов, чтобы убедить ее в обратном, как она там с ними совсем одна. Судя по тому, как она боролась за их жизнь, они и не совсем чужие люди. Они ей друзья, значит, она все-таки не одна. Я уверен, что вы еще будете с ней вместе. Мы все будем вместе. Кстати, она посмотрела на него, в глазах блестели слезы. Я не поняла, с чего это ты вдруг тоже собрался жить в Грюнвальде? Да еще уверил в этом фройлен Натали. Она так и будет думать, что приедет в Берлин и в Грюнвальде обязательно встретит себя. Ты против? Он посмотрел на нее внимательно, с нежной теплотой. «Я не против», — она смутилась, — «но тогда, когда в следующий раз я приеду в Берлин, я сразу поеду к тебе. Так что не забудь оставить мне ключ от дома и заодно предупредить горничную и Джилл, чтобы они не испугались случайно. Наша горничная Агнес всегда дома, когда нас нет. Даже ночью, если я уехала, а Джилл на дежурстве. Так что ключ, собственно, не нужен». Морен пожал плечами. — Я ничего не понимаю. — Я тебе расскажу потом, — сказал на ухо. — Когда приедешь в Грюнвальд? — Думаю, еще сегодня. БТРы въехали на окраину Дунапентель. Когда машины остановились, Морен спрыгнула в снег, взяла салоп и направилась в дом, чтобы отдать хозяйке. Венгерки она не увидела, прошла в чулан, где лежала одежда, положила салоп на сундук. Дверь сзади скрипнула, Морен обернулась, Йохан вышел вслед за ней, молча подошел сзади и обнял ее. — Ты хочешь уехать так? Кто будет расплачиваться за унтершарфюрера? Он сильно прижал ее бедра к себе, она сразу почувствовала его силу и страсть, и только все ее существо, словно вспыхнув, мгновенно откликнулось на его близость и ласку. Она поняла, что он имел в виду. Ах, да, те славянские женщины, которые то ли были, то ли их не было, так и не ясно. Нет, я не хочу уехать так. Она повернулась к нему и положила руки на плечи. Я очень не хочу так уехать, но времени нет, наверное, — добавила она неуверенно. Времени немного есть. Он наклонился, целуя ее. Я так благодарна тебе за Натали. Надеюсь, ты не хочешь уезжать не только потому, что благодарна? Нет, потому что я люблю тебя. Она оперлась руками о сундук, он осторожно подсадил ее. Сундук был низким и широким, совершенно ровным, как у ящика верхом. Она сбросила шинель, расстегнула пуговицы на мундире, откинувшись назад. Он отошел и закрыл дверь на щеколду. Потом снова подошел к ней. Она смотрела в его лицо, словно погружаясь в окутавшую ее нежность. Он обнял ее, приподняв, приник поцелуем к ее расслабленным губам, расстегивая пуговицы на рубашке. Он целовал ее грудь, шею, плечи. Она словно провалилась в какую-то бездну, без времени, без ощущения реальности. Все исчезло, все, что было, что происходило вокруг. Она отдавалась ему с радостным, упоительным волнением. Потом, едва сдерживая дрожь, откинула голову, кусая губы, и когда страсть начала спадать, прижалась лбом к его плечу, лаская рукой коротко остриженные волосы на затылке. Он с нежностью целовал ее. — У тебя потрясающе красивая грудь. Такое нежное тело. Я так тебя люблю. Он проговорил это тихо, почти шепотом. Она улыбнулась, подняла голову. — Ким — это моя кличка. А настоящее имя Марии. Только меня так давно никто не называет. Мари — это самое красивое женское имя на свете, по-настоящему французское. Он поцеловал ее глаза. Но ты не Мари. Ты родилась в Париже, ты Эсмеральда. Да-да, собор Парижской Богоматери, Виктор Гюго. Темноволосая, зеленоглазая, страстная, прекрасная. Певица, танцовщица, волшебница в прямом смысле. Сколько людей осталось в живых благодаря твоей помощи. Вот хотя бы те, которых мы только что отвезли к русским, они все выживут, я уверен. Ты так их заколдовала, что никакая злая сила этих русских хирургов их не возьмет. Она просто рассыплется. И меня ты заколдовала. Эсмеральда нежная, красивая, такая тонкая, чувствительная. Он прижал ее к себе, целуя ее волосы. Я очень любил этот роман в юности. Перечитывал много раз, и по-немецки, по-французски. Мечтал об Эсмеральде. И когда я увидел тебя в Берлине в первый раз, ты пришла на прием к Гиммлеру, и, о чудо, он чуть не сам выскочил тебя встречать. Это наш рейхсфюрер, у которого никогда на лице не прочтешь, что он чувствует. Я только посмотрел на тебя и понял. Это Эсмеральда. Если бы ты работала у Гиммлера в секретариате, я бы ни секунды не сомневался, кто должен стать моей избранницей. Но прелесть Эсмеральды в том, что она почти несбыточная мечта, и она добиваться, стремиться к ней, завоевать ее. Эсмеральда не может печатать рапорты на машинке и подносить гостям кофе. Эсмеральда — это то, кем другой никто не может быть, ни одна другая женщина. Оберштурмбанфюрер СС, главный хирург СС. Вокруг нее генералы бегают, как мальчики. Сам обергруппенфюрер СС Рейнхард Гейдрих провожает ее чуть до машины. Это Эсмеральда. А все остальные — флёр де лис. Красивые, приятные, но обычные. Их много, а Эсмеральда одна. Еще очень надо постараться, чтобы она тебя заметила или хотя бы сравняться с ней в звании. Боевые командиры рейхсфюрера склонны к романтике. Она с нежностью провела рукой по его волосам. Только те, кто склонен к романтике и служат в таких дивизиях, как Лейбштандарт, еще не сбежали отсюда. Те, кто к ней не склонен, сидят у вас на Беркаэрштрассе или на Принц Альбрехтштрассе, занимаются разведкой, контрразведкой, чем угодно, только подальше от войны. Они достаточно рациональны, чтобы найти себе местечко потеплее, где и карьеру сделаешь быстро, и награды получишь, а рисковать жизнью не нужно. Большевики далеко, сиди и мысли аналитически. Да однажды, попав в штаб к рейхсфюреру, они не будут писать рапорты. Много рапортов, чтобы их перевели обратно в дивизию, отправляющуюся на фронт ради какой-то там Эсмеральды, им и флёр-де-листа вполне хватает. «Знаешь, я тоже любила этот роман», — призналась она, прислонившись щекой к его виску. «Когда я была маленькой, я по 10 раз на дню благодарила Бога за то, что родилась в Париже. И собор Парижской Богоматери, вот он, рядом. Я убегала от своей няни и пряталась в соборе, даже ночевала в нем. Меня знали все служащие. Я представляла себе Эсмеральды, как она ходила здесь, как жила. Няня у меня была немка, австрийка. Ее взяли для того, чтобы я не забывала о своей второй родине, не выросла чистой француженкой, хотя ничего из этого не получилось. Она была прагматичная особа, она не понимала моих чувств и Гюгона не любила, всегда отчитывала меня, но я ее не слушала и все равно убегала. Своенравной, как Эсмеральда, такой осталась. Да, но в отличие от Эсмеральды, мне никогда не нравился капитан Феб де Шатопер. Мне даже было обидно, что она в нем нашла. Пустота, никакого внутреннего содержания, только внешность. И мне очень было жаль Горбуна. Я очень-очень его жалела. Мне так хотелось что-то сделать, чтобы он стал счастливее, чтобы исправить несправедливость природы, ведь у него красивая душа. Потому ты стал таким хорошим доктором. Ты умеешь сострадать, это тоже природный дар. Ему не научишься ни в каких университетах. Сострадать — это ведь не значит жалеть, это значит что-то делать, чтобы страдание исчезло. Эсмеральда. Он целовал ее волосы, глаза, и она с нежностью отвечала на его ласку. А моя козочка, немецкая овчарка Вольф Айстофель, сидит в вольере и дожидается хозяйку. Когда я вернусь в Берлин, я научу его чертить лапы имя Иоахим, как козочка чертила имя Феб. Это твоя собака. Сейчас в основном эта собака Джил. Она кормит ее и выгуливает, потому что постоянно находится в Берлине. Меня почти никогда не бывает дома. Но когда я буду приезжать с фронта, я надеюсь, ты будешь дома, или мне придется навещать тебя в Шарите? В таком случае ночью я буду дома обязательно, в остальное время не обещаю. Резать и зашивать — это основное мое занятие в дневное время. Ночью это меня устраивает. И даже сможешь приготовить ужин без Агнес? Конечно. Я долго жила одна, без прислуги, и вырастила двоих детей. Конечно, я все умею делать, у меня просто нет на это времени, потому я пригласила Агнес. Ведь Джилл, к сожалению, без нее не может обходиться. Тоже я виновата, не научила. А она сама не рвется. Зачем, если есть мама и Агнес? А почему такие вопросы? Потому что теперь собор Парижской Богоматери у тебя временно будет в Грюнвальде. Он улыбнулся, взглянув ей в лицо. Глаза его сияли, она испытала волнение, вдруг осознав, что он счастлив так же, как она. Это было каким-то ошеломляющим откровением. Оба они счастливы одинаково, одно чувством твоих, как мечтаешь с юности, но случается редко. У нее не бывало прежде никогда. Всегда оставалась недоговоренность, скрытая обида, опасения, недоверие или даже страх, или хотя бы просто робость. Теперь же счастье и все. Я решил, я подам рапорт рейхсфюреру. Какой рапорт? У нее перехватило дыхание. «О разводе», — просто ответил он. «Именно поэтому я и собираюсь переехать к тебе в Грюнвальд, пока не устроим свой новый дом, наш собор Парижской Богоматери, если ты захочешь». «Мне удобно и в Грюнвальде. Я уже привыкла...» — в ее голосе послышалась растерянность. «Но как же я...» «Так понимаю, сердце белокурой Флёр де Лис будет разбито». — Ты о Зигурд, — он вздохнул. — Видимо, да, но по сравнению с тобой она... Он запнулся, подбирая слово. — Холодная? — Барен догадался. — Но как я поняла, что она скандинавских кровей, и в этом нет ничего удивительного? Это они свято верны своему долгу, преданы до гроба, обожают семью, но, правда, семью как таковую гораздо больше, чем мужа, как мужчину, а француженки... «Они тоже стараются, конечно», — Морен улыбнулась. «Хотя получается плохо, особенно насчет верности до гроба. Это правда, но я австрийка наполовину. У меня еще есть шанс». «Я хотел сказать, что Зигурд не так романтична. У нее прагматичный взгляд на жизнь. Конечно, все это будет для нее ударом, но вряд ли она согласится терпеть какую-то двойственность отношений. Она скорее предпочтет материальную компенсацию. Мое участие в воспитании детей, чем согласиться быть обманутой. Это не в правилах наших с ней отношений, это не в моих правилах, не в правилах жизни моей семьи. Она не останется одна, она будет искать себе новую партию, найдет, обязательно найдет. Будет также безупречно верна своему новому долгу, как и прежнему. Долго страдать она не станет. И вся моя семья согласится на это. Все должно быть честно, таковы наши правила. «Германский рыцарь и французский — это все-таки не одно и то же», — заметил Морен мягко. «Даже очень не одно и то же. Если бы Эсмеральда танцевала в Берлине, ей, наверное, повезло бы больше». «Если я подам рейхсфюреру рапорт о разводе, что он мне скажет?» Йохан внимательно посмотрел на нее. Морен наклонила голову, застегивая мундир. Длинные темные волосы волной скользнули вперед, закрывая лицо. «Не знаю», — произнесла она с сомнением, — «но я не хотела бы присутствовать при этом, как он будет читать этот рапорт. Я бы хотела быть в это время у фрау Марты, чтобы спрятаться за нее, когда рейхсфюрер наконец-то осознает, что происходит, и что-то скажет. Я думаю, он далеко не сразу решится что-то сказать. Мне даже страшно за рейхсфюрера». Она улыбнулась, но по-прежнему смотрела вниз. «Все знают, что у него ранимое сердце, ему вредны такие испытания». «Почему такая реакция?» «Ты не Рика?» Он спросил с недоумением. «Я?» Она откинула голову, закручивая волосы в узел. «Я наполовину австрийка, наполовину француженка. По матери я австрийка, и это его устраивало до сих пор». «Тогда что? У тебя было много мужчин?» В его голосе скользнула ревность. «У меня нет времени на много мужчин». Она взглянула на него с упреком. Мне его не хватало даже на тех, которые были, и они перестали быть. Она видела, что он помрачнел. Ты всех их знаешь, я все сказала. И как ты думаешь, если бы у меня было много мужчин, и все бы знали об этом, допустил бы меня рейхсфюрер к своим детям? С его-то пуританскими представлениями о нравственности в семье. Никогда. А я лечу их не первый год, им отлично ладим. Не только с детьми фрау Марты, но и с рейхсфюрером. Она рассмеялась. Тогда в чем дело? Она помолчала, снова опустив голову, потом сказала. Он уже читал один такой рапорт. Разговор был долгим и неприятным. Я уверена, Гиммлер скажет тебе так же, как он сказал Вальтеру Шелленбергу. Живите так. Для чего все эти формальности? Не надо разрушать арийскую семью. Это при всей его пуританской нравственности, как ни странно. Пусть сохраняется фасад. А с фасадом, конечно, нельзя, но если очень хочется, то можно немножко. И это еще надо иметь в виду, что жена Шелленберга полька, не арийка. Гиммлера как раз больше устроила бы австрийка, хотя бы по матери. Но он будет говорить, если не тебе, то мне совершенно точно. Вот посмотрите на Мюллера, он любит приводить его в пример. Он живет с фройлен Аккерман, то работает в ведомстве Геббельса. Никаких рапортов, все довольны, люди занимаются делом, ну и иногда любовью. А жена в Баварии с детишками. Он ее чуть ли не 10 лет в глаза не видел, только деньги посылает, но неважно. Так он скажет и тебе. Она подняла голову, взглянула в лицо, он прочел печаль в ее взгляде. «Погуляйте, — скажет рейхсфюрер, если охота, — а потом вернитесь к Зигурд, штандартенфюрер, и все пройдет». Он не удовлетворил рапорт Шелленберга? Удовлетворил, Вальтер настоял на этом. Так что теперь, если рейхсфюрер получит второй рапорт, им будет что мне сказать, это бесспорно. Шелленберг развелся? Почему-то не вышла за него замуж. Вопрос прозвучал напряженно. «Потому что я не хотела, чтобы все дошло до этого». Она постаралась смягчить его ревность. И все еще не могла окончательно порвать Сотто. Я знала, что не смогу с ним порвать. Так зачем все начинать с обмана? Я решила еще подождать, и, оказалось, была права. «Ты сейчас любишь Отто?» Смягчить явно не удавалось. Она только вздохнула. Она почувствовала, как его рука, обнимающая ее талию, дрогнула, пальцы сжали кожу форменного ремня. «Это трудно мне сказать». Она снова опустила голову. «Эта любовь давно уже превратилась в страдание. Но ты должен знать, что я чувствую, прежде чем примешь такое решение. Возможно, не нужно торопиться с браком», — она взглянула на него. «Меня и так все устраивает». «Но меня не устраивает». Он прижал ее к себе и поцеловал висок. «Я хочу, чтобы ты была моей женой. Я хочу, чтобы между нами все было открыто и законно, чтобы ни от кого не надо было скрываться, ни здесь, ни тем более в Берлине, никого не надо было обманывать. И если будет ребенок, чтобы он не был побочным, незаконным из Лебенсборна или еще откуда-то, из весьма сомнительных мест, как это нравится рейхсфюреру, он будет моим». Будет носить мою фамилию и жить в моем доме, в нашем доме, чтобы никто ничего не посмел сказать тебе. Но это еще надо осилить, я не такая молодая, но одного ты осилишь как-нибудь. Одного, наверное, осилю, даже ради любопытства, чтобы посмотреть, какая будет реакция в Берлине. И чтобы рейхсфюреру с Марты не было скучно, это любопытно, они с ума сойдут, но я не боюсь того, что он, кто скажет. Однако это неприятно. Я не хочу, чтобы в наших отношениях оставалось хоть что-то, что неприятно. Так что мне ответит Эсмеральда? Он с нежностью приподнял ее лицо и взглянул в глаза. Она мне отказывает? Ни в коем случае. Эсмеральда согласна. Марен поцеловал ее в нос. Я только хочу сказать, что боевой командир — это совсем не то, что наши разведчики и контрразведчики в тылу. Ты умеешь вести наступление. Ничего не остается, как только сдаться. Упершись руками ему на плечи, она спрыгнула с сундука на пол. Он рассмеялся. — Значит, ты моя невеста. Он наклонился и с нежностью поцеловал ее в губы. Что же касается Скорцени, он отошел и, взглянув в окно, закурил сигарету. и твоего начальника, бригады фюрера. И, кстати, адъютанта, которого ты почему-то забыла упомянуть, и любого унтершарфюрера, который стрелялся или не стрелялся, это все равно. Он повернулся к ней, посмотрел прямо в глаза. Я тебя ни с кем делить не буду. Какие бы у них ни были чины, звания, заслуги, так что реши все это сама. В нашей жизни для них есть место только как для твоих друзей, не более того. Я не буду просить тебя, чтобы они исчезли совсем. Я понимаю, что невозможно это, раз вы все вместе служите на Беркайр-штрассе в 6-м управлении, и просить, чтобы ты ушла со службы тоже. Это было бы несправедливо по отношению ко многим моим товарищам, которым потребуется твоя помощь. Но я не смогу жить с женщиной, которой не доверяют. Ты согласна? Об этом не нужно предупреждать. Она слегка пожала плечами. Я и сама не хочу от них ничего, кроме дружбы. Мне достаточно твоей любви, если она моя. Это все, о чем я могла бы мечтать. Она твоя. Он подошел, прижал ее голову к своему плечу, поцеловал висок. Только твоя. Вся моя жизнь твоя. Потом взглянул на часы. Все, идем. Он взял ее за руку. Я слышу, что Шлет разговаривает с командиром дивизии. Нам пора выступать. А мне надо возвращаться в госпиталь. Увидел да много раненых. И наверняка еще привезли из госпиталя Гогенштауфен. Только никого там не поднимай. Он направился к двери, ведя ее за собой, отбросил щеколду. Помни о своем легком. Поручи Виланду, пусть он поднимает, ему полезна атлетическая гимнастика, что он все стоит рядом. Слава богу, мне никого в нашем госпитале поднимать не нужно. Достаточно санитаров, которые тоже отнюдь не носят раненых на себе. Их подвозят на специальные каталки, чтобы не было лишнего беспокойства для раны. А я только подхожу, смотрю и назначаю лечение. Как умно все организовано, по-немецки. Иди, иди, командуй. Она проводила его до порога. Я чуть позже. Что? Он повернулся. Что-то не так? Я совершенно счастлива. Она поцеловала его в губы. Тогда что? Боишься уронить честь командира? Они и так все понимают. А такая женщина, как ты, только скорее добавит чести, чем ее унизит. И все-таки я подожду. А ты застенчивая, несмотря на все свои достоинства и совершенства. Просто я знаю, что в нынешних обстоятельствах не стоит вертеться на переднем плане с какими-то чувствами, привлекая всеобщее внимание. А лучше спокойно, незаметно уехать и заниматься своим делом. Хорошо. Я прикажу, что подогнали БТР Кумма. Подожди. Он вышел. Она подошла к окну. На улице во дворе суетились солдаты, БТРы и танки, разворачиваясь, готовились к выступлению. И вспомнился декабрь 41-го года, сожженная русская деревня, снопы искр, летящие вверх к розовеющему зарею небу. Дикие, истошные крики сгорающих заживо людей, ее отчаяние, ужас, ощущение бессилия. Это воспоминание на мгновение заслонило даже удивительное ощущение от любовной близости, которую она только что пережила. Дверь скрипнула. Она знала, что снова вошел он. «Твой БТР готов». Их было двое. «Раненых русских солдат», — сказала она, глядя перед собой. «Их нашли случайно в какой-то маленькой деревне, и, защищаясь, один из них убил нашего солдата. Я просил Отто пощадить их, позволить мне оказать им помощь. Но вместо этого он поставил их к стенке и приказал расстрелять у меня на глазах. Чтобы я больше никогда и ни о чем подобном не просила, а просто знала свое место, он согнал в сарай всех жителей деревни и приказал их сжечь живьем. А меня заставил смотреть на это. Мне удалось спасти только одного маленького мальчика, внука хозяйки, у которой мы стояли. Я отнесла его в разрушенную церковь на пригорке и отдала священнику, который там жил. Я хотела больше никогда не возвращаться в Берлин. Я хотела умереть, замерзнуть заживо, чтобы не попасть к большевикам. Стоны, плач, крики этих людей, этот запах паленого человеческого мяса, все это до сих пор часто всплывает в моей памяти, и мне опять становится страшно. а только за несколько часов до этого он любил меня. Все это сделал мужчина, который только что меня любил. А для чего? Чтобы проучить меня, показать, кто хозяин, это понимали все офицеры и солдаты. Никому особенно не хотелось этим заниматься, ведь задание было выполнено. Все возвращались в тыл, завтра в Берлин. Но они были вынуждены выполнять его приказ. И они выполнили. Мне некуда было деться. Я вернулся. И некоторое время даже я искал оправдание для него. Но сегодня я поняла окончательно, что все, что я сделала тогда, вернувшись из Берлина, я сделала правильно. Он подошел, взял ее за плечи, повернул к себе. Он заставил тебя смотреть на это? Да, чтобы я раз и навсегда отвыкла ему указывать. Потом он сам понял, что был неправ, но он не ожидал, что я смогу что-то противопоставить этому, что я смогу бороться, что я уйду. Я никогда не примирюсь с этим. Ты боялась, что с этими ранеными в сторожке я поступлю так же? Он внимательно смотрел ей в лицо. Я надеялась, что нет. Я надеялась всем сердцем. Едва смело надеяться. И я рада, что я не ошиблась. Сам того не зная, прошел экзамен? Что ты, какой экзамен? Она с нежностью прикоснулась пальцами к его щеке. Он взял ее пальцы, целуя. Но ты должен знать, как это было для меня важно. Рейхсфюрер призывает командиров СС быть жесткими, но не жестокими. К раненым, к больным. Уж тем более к женщине, которую ты любишь, которая тебя любит. Я говорила ему то же самое. Я просила, умоляла. Я никогда никого не просила так, даже своего отца, который значил для меня гораздо больше. Но ничего не действовало на него. Зато на меня очень. Она сдернула шинель с сундука. Опустив голову молча, прислонилась лбом к его плечу. Он поцеловал ее волнистые темные волосы. «Все это прошло». — сказал негромко, с нежностью. — Навсегда. Не думай. Она кивнула, повернув голову, поцеловала его пальцы, лежащие на ее плече. Он поднял ее на руки, поцеловал в губы, донес до самой двери, потом осторожно поставил на пол, взял за руку. — Пойдем.